Глава вторая. Остановка в пути. Интерлюдия первая. Провизор из-за прилавка внимательно наблюдал за поведением необычного клиента. Расплатившись за покупки, тот стал принюхиваться к приобретенному товару, словно проверял на пригодность. Карм насторожился еще больше, поскольку ни один из прежних покупателей так не поступал. При переводе денег подтвердился статус молодого человека. Он действительно оказался воином. Получалось, что Дмилыч и вправду мог пройти плато сокровищ, да и трехногого гипноудава одолеть. Такие клиенты могли заинтересовать уже начальство продавца. Не теряя времени, он решил отправить срочное сообщение Паркусу. «Встретил интересного типа, позывной Дмилыч. Предложил мне жемчужину трехрогого гипноудава в обмен на аптекарский рецепт. Под свою ответственность я передал самый простейший, а покупатель приобрел изготовленное по нему снадобье. Наблюдал, как он нюхал товар, весьма вдумчиво, будто проверяя, те ли ингредиенты перечислены. Судя по всему, гипноудава он завалил сам, а также с большой долей вероятности сумел побывать на плато сокровищ. По словам самого клиента, он находится в рубеже не дольше 2 месяцев, что сомнений не вызывает. Поэтому сначала я не поверил, что парень добрался до ранга воин, но получил подтверждение системы. Полагаю, он владеет умением дегустатор. Считаю объект перспективным и предлагаю взять в разработку. Жду дальнейших инструкций». Ответ и первый приказ начальства пришел очень быстро. Карм поспешил его выполнить, пока Дмилыч с приятелем еще не вышли из алхимической лавки. Посулил выдать следующий рецепт, если будет освоен первый. Затем от Паркуса поступило более развернутое предписание. Решение о передаче рецепта наверху одобрили. Средства для тщательной разработки Дмилыча руководством уже выделены и будут переведены на твой счет в течение часа. Приказано срочно заняться сбором данных по объекту. Задаче присвоен статус «Важно», о результатах докладывать 2 раза в неделю. Указанный статус задачи предполагал затраты в сумме не менее 100 тысяч упсов, а потому Карма решил сразу отправиться к лучшему в Рубанске аналитику. Чуйка подсказывала провизору, что очень скоро статус поднимут выше, а там уже совершенно иные суммы. Спустя пару часов Карм, заплатив за входной билет 50 тысяч упсов, сидел напротив кашалота. «Слушаю тебя», — лениво произнес аналитик. «Меня интересуют данные о воине с позывным Дмилыч», — произнес посетитель. Лицо сидевшего за пуленепробиваемым стеклом моментально изменилось. Брови немного подскочили вверх, а во взгляде появилась жгучая заинтересованность. «Информация по данному обитателю рубежья пользуется повышенным спросом, уважаемый. Желаете получить расширенный пакет данных или ограничитесь основными сведениями? Данных за последний месяц будет достаточно». «Учитывая, что этот срок практически 2/3 его пребывания в рубежье, стоимость будет тот же, что и за полный пакет». «Какова цена?» «С учетом скидки для аптекарской гильдии, плюс 70 тысяч к уплаченному за вход». «Ого!» — мысленно воскликнул Карм. «Выходит, я верно оценил перспективность Дмилыча. Неужто молодой человек сумел кому-то наступить на больную мозоль?» Заказчик перевел деньги, превысив выданную гильдии сумму, для чего часть пришлось заплатить из личных средств. Через 1/4 часа он получил пакет данных, изучать которые принялся уже за пределами имения кашалота. Сведения слегка ошарашили. Событиями, которые произошли с новичком рубежья за 5 декад, можно было заполнить годы жизни любого другого местного обитателя. Договор системы, причем единственный за всю историю здешнего мира, 3-дневное выживание в лесах без оружия, развод людоловов на деньги, победа в противостоянии с банкиром, благополучное возвращение с плато сокровищ, 2 победы на дуэли с десятником, перевалившим 50 ступеней, исчезновение на несколько суток из системы, скачки по ступеням развития вплоть до 2 вверх за 1 сутки, расходование 2 стадий возрождения – и невероятное приобретение 3. Карм изучал полученную информацию, в которой большая часть казалась невероятной, но тем не менее относилась к рубрике «Проверенные факты». Там же сообщалось о победе над трехрогим гипноудавом, скалистым спрутом и еще многими другими тварями, как местными, так и пришлыми, включая матерых. Затем еще перечислялись достижения с пометкой «с высокой степенью вероятности», самым значимым из которых – Ничего себе! Он сумел пересечь электрическую долину. Уж не за эту ли прогулку его одарили умением дегустатор? Такой парень точно золотая жила для нашего дела. Однако угроза в лице десятника Викта может испортить все дело. Значит, нашим нужно принять меры. И чем скорее, тем лучше. Карм переслал полученные сведения Паркусу. Как и ожидалось, задачи присвоили статус «особо важное». Бюджет увеличили втрое, а Карму приказали готовиться в путь для сбора редких ингредиентов, произрастающих в окрестностях Гринска. А также объявили о повышении в должности. Он стал провизором третьей категории и теперь мог считаться полноправным членом гильдии аптекарей. Таким образом, испытательный срок был пройден вдвое быстрее. «Повезло, что этот милыч встретился именно на моем пути, иначе еще год пришлось бы торчать за прилавком, докладывая куратору о скучных буднях торговой точки». Насколько я понял, рокировка статусов основной и резервной систем пользователями осталась незамеченной. Они и раньше не ведали, что их две, а теперь и подавно. Когда вернувшая главенствующие позиции принялась активно устранять любые возможности новой смены власти. Об их подковерной возне мне сообщила моя автономка. Когда же задал вопрос о ее решении не растворяться в основной системе, та отделилась двумя словами «тут интересней». Вникать во все тонкости их высоких отношений не стал, ведь независимость от сбоев – великое дело, познанное на собственной шкуре. До сих пор леденею от ужаса, когда вспоминаю, как не мог пошевелиться, наблюдая за приближавшимися монстрами. Если бы не вмешательство чешуйчатой пумы, остались бы от Пруткина... А ничего бы не осталось. Съедают здесь подчистую, если не имеешь стадии возрождения. Зато наконец-то разгадал загадку, не дававшую покоя с первых дней пребывания в рубеже. Я никак не мог понять, почему прежняя основная система буквально с катушек съехала, стремясь при любом удобном или не очень случае избавиться от новичка с позывным «Дмилыч». Все оказалось довольно просто. Ее инстинкт самосохранения требовал уничтожения того, кто способен преодолеть электрическую долину и запустить на полную мощность ресурсы конкурентки. Из Рубанска мы с Кентом выехали на следующий день, специально взяли двухместное купе, поскольку в пути я собирался начать экспериментировать. Накануне купил набор юного алхимика, представлявший собой чемоданчик с пробирками, пузырьками, простыми ингредиентами, измельчителем и точными электронными весами. Заодно прихватил несколько блокнотов для записей, емкости с очищенной водой и флягу со спиртом. Руки чесались приступить к работе. Хотелось поскорее узнать, как себя проявит новое умение. Впрочем, на быстрые результаты не рассчитывал, ведь в рубеже без напряженного труда ничего не добьешься. Кент задумчиво посмотрел на мои приготовления и спросил. «Надеюсь, не разнесешь весь поезд во время своих алхимических опытов?» «Очень постараюсь, чтобы никто не пострадал». «Тогда я поваляюсь, если не возражаешь». «Ага». Разложил свой набор на столике и первым делом открыл баночку с готовым средством. Посмотрел на цвет, еще раз понюхал, попробовал на вкус и окунул в нее палец. Способности дегустатора сходу взялись за работу, выяснив, что зеленоватый оттенок снадобья получила из малой доли компонента номер 3. Горьковатый привкус ему придают крупицы ингредиента номер 5. Основную помощь оказали тактильные ощущения, выдавшие точное содержание жира – 40%. Похоже, постоянное втирание лечебного жира гипноудава в кожу пострадавших сказалось на точности его определения. Еще один ингредиент, которого здесь использовалось много, тоже распознал быстро. Им оказался сок местной березы, прозрачная безвкусная жидкость, выполнявшая еще и роль растворителя. «Класс! Знаю точные доли двух составляющих из 5. Осталась самая малость – подобрать соотношение еще 3 компонентов на оставшиеся 20%. Третьим по величине ингредиентом являлась так называемая серебряная вода. Она-то и составляла практически всю оставшуюся долю. Так что требовалось подобрать лишь соотношение пары микроскопических веществ. Легко ли это? Не попробуешь, не узнаешь. Схожий оттенок цвета получился с 6-й попытки, однако снадобье практически не горчило, и коэффициент полезности для организма существенно уступал оригиналу. Блокноты в работе не понадобились. У меня теперь имелся ассистент с очень хорошей памятью, автономная система. Постоянно обменивался с ней мыслями во время опытов. Она же напомнила о главном компоненте – капле собственной крови, которая влияла на все, в том числе и на изменение цвета смеси. Выходит, на самом деле составляющих 6, а не 5. Что ж, пора начать кровопускание. 12-й образец получил оценку для здоровья чуть выше 10 по 10-бальной шкале. Уже хорошо, однако оригинал имел 30-ку. Я вошел в раж, даже руки задрожали в предчувствии. Наверное, точно так ощущает себя охотничья собака, взявшая след. Однако вскоре эйфория закончилась. Когда добавил каплю крови в 20-ю пробирку, раствор позеленел, а я побагровел от злости. Понюхал снадобье, которое могло убить человека, ежели употребить всего 100 грамм. Даже плюнул с досады. «С отдумом тебя, Абгамуру! А это что?» — мысленно воскликнул, когда пробирка начала нагреваться. Жидкость внутри закипела, а после окончания бурления приобрела светло-фиолетовый окрас. Поднес емкость к носу. Никак не ожидал, что запахнет мандаринами. А самое главное... «Оценка для здоровья плюс 21 по 10-бальной шкале», — сообщили в интерфейсе. Я на радостях отхлебнул половину содержимого и сразу почувствовал, что не могу дышать. «Нифига себе польза для здоровья! Эй, какого черта?» Я был уверен, что сейчас начну задыхаться и обязательно произойдет что-то ужасное. Не произошло. К тому же задыхаться я и не думал, просто не дышал. На всякий случай взглянул на часы. Прошло целых 3 минуты, и легкие сами заработали в нормальном режиме. «Нет, это точно не восстановитель 4К», — решил я. Приложенной к купленному препарату инструкции описывалось другое фармакологическое действие — моментальное снятие усталости и залечивание мелких повреждений. А что получилось у меня? «Создано новое средство, позволяющее в течение 5 минут обходиться без воздуха. Оптимальная доза — 30 грамм. Относится к аптекарскому снадобью 5-й категории». Стоимость дозы – 200 упсов. Рекомендуется дать название. Огорошила меня система. Недолго думая, назвал препарат «задержка дыхания» и сразу начал складывать набор юного алхимика обратно в чемоданчик, поскольку ощущал полную опустошенность. Устало плюхнулся на свою лежанку. Неужели я это сделал? Знал бы, что следует относиться к опытам наплевательски, заплевал бы все колбы. Фух, а есть-то как хочется. И пить. Нет, наверное, все-таки выпить. Ведь повод-то какой? «Воинам с позывным Дмилыч разработан новый аптекарский рецепт «задержка дыхания 5К». Умение «аптекарь» повышено до 3-го уровня». Сообщение промелькнуло так быстро, что я засомневался, действительно ли сумел поднять уровень умения. Запросил сведения о достижениях. «Ступень развития 20. Умение «аптекарь» 3-й уровень. Цепкость 7-й уровень. Копилки разума, физического развития, мышечной разумности, огнестойкости, поведенческого анализа, заполненный преференциями на 50%. Социальный статус: состоит в отряде с воином Кентом и ополченцем Ларикой. Состояние счета: 315 тысяч упсов». «А ведь я чертовски крут!» — не заметил, что произнес это вслух. «Я что, храпел?» — тут же откликнулся проснувшийся Кент. Он присел на лежанку, внимательно глядя на меня. «Не слышал». «А ты чего довольный, словно кот, объевшийся сметаны? Получилось что-то?» «Ага». Прямо как в песне. Шила милому кисет, вышла рукавица. Похвалил меня друг милый, какая мастерица. Вспомнил я присказку своей бабушки. «А по-русски?» — потребовал разъяснения наставник. «А то я с просонья не соображу». «Сделал новое снадобье. Вроде бы штука полезная, только не знаю, где применить. Ты подводным плаванием не занимаешься?» «Всю жизнь предпочитал находиться над водой, а не под ней. Неужто твое зелье превращает человека в рыбу?» «Нет, но можно целых 5 минут обходиться без воздуха. Система еще и цену назначила в 200 упсов». «Отлично!» — заулыбался наставник. «Это дело непременно нужно отметить». «А никто и не возражает». Увы, я оказался неправ. Резкая остановка поезда опрокинула выставленную на стол бутылку, раздался пронзительный гудок паровоза. «Не судьба». «Что случилось?» «Ничего хорошего. Сейчас опять придется стрелять». Больше спросить ничего не успел. В дверь заглянул проводник и быстро спросил. «Господа имеют ранг воина?» «Уже выходим». Кент поднялся из-за стола, доставая карабин. «Пришельцы?» «Скорее всего, впереди на рельсы повалено несколько деревьев». Через минуту мы стояли возле паровоза, где уже заняли оборону трое бойцов с оружием. По следам они определили причину затора. «Кто такие палочники?» — спросил наставника, вместе с ним занимая левый фланг. «Крокодила видел?» «По телеку?» «Это то же самое, только вдвое длиннее и стройнее. А еще он, как хамелеон, может менять цвет». Кент оборвал объяснение и принялся палить по ближайшему дереву. Оказалось, слившись с корой ствола, там притаился один из палочников. А потом они повалили целым стадом. «Да сколько же вас тут?» Стрелял, словно из автомата. Когда опустил магазин карабина, вытащил глок и ускорился. Одна из тварей вцепилась в приклад тигра и вырвала его из рук. Продолжая палить из пистолета, выхватил лопатку, отбил парочку палочников в полете. «А-а-а!» – заорал от резкой боли в ноге. Рубанул лопаткой вонзившегося зубами пришельца. Следующего откнул в пасть. Проглотить шансовый инструмент тот не смог, но и вытащить его обратно у меня времени не было. Любая заминка могла стоить жизни. Присел перед летящим в голову очередным монстром и постарался схватить его за хвост, подключив умение цепкость. Наша задача состояла в том, чтобы не подпустить хищников к рабочим, освобождавшим рельсы. Раскрутил тварь над головой и шмякнул ею по другой. Поднял оброненный глок, сменил магазин, снова принялся отстреливать зубастых, плотность которых наконец-то снизилась. Все же на моей тушке отметилось зубами еще пара тварей. К счастью, их укусы не позволяли нанести серьезную рану, но кровь эти гады пустили. Разозлили, сволочи. Теперь моя кровь — ценнейший ингредиент для создания снадобий. Пару раз получил по ребрам. А тут еще заставил отвлечься мощный грохот. «Матерый пожаловал!» — крикнул Кент. «Надо его увести от поезда, иначе вагоны с рельс спихнет». «Понял, бегу». Разрядил пистолет в трех нападавших палочников, подхватил карабин и помчался в хвост поезда. На ходу снабдил оба ствола патронами и спрятал в карман глок. «Услышишь гудок поезда, тут же возвращайся!» — крикнул вдогонку наставник, принимая под контроль и мой рубеж обороны. Добежал почти до последнего вагона. «Ого, вот это зверюга!» — не удержался от возгласа. «Такой ногу перекусит и не заметит». Монстр длиной в дюжину метров был гораздо толще своих сородичей. Уж точно шире моего обхвата. От второго удара массивного хвоста левые колеса вагона на миг оторвались от рельсов. Метя ему в глаза, выпустил 5 пуль по морде чудовища. Почти попал. Зрение, увы, не лишил, но внимание привлек. Монстр зарычал и сиганул в мою сторону. Уходя от атаки громадины в перекат, буквально подпрыгнул от ее приземления. Потом еще и самому пришлось скакать, чтобы не получить оплеуху хвостом, от которой рухнули сразу 2 дерева. Смертоносная конечность двинулась в обратный путь. Упал в траву, затем вскочил и побежал в лес, где деревья росли гуще. Петлял, как заяц, спасающийся от погони. Ощущал дрожь земли за спиной и пытался придумать способ избавления от взбешенного преследователя. Закинул карабин за спину, вооружился глоком. И тут увидел мелких палочников, мчавшихся параллельным курсом. «Матерый управляет сородичами, и сейчас они меня окружают. Чудище хочет отыграться за то, что я не позволил вскрыть консерву в виде вагона». Неожиданно деревья закончились, и я выскочил на довольно просторную поляну, где меня поджидали несколько палочников. Они разместились полукругом, перегородив путь, а сзади уже нагонял матерый. Он больше не спешил, считая, что мне не выскользнуть из ловушки. Во все стороны вертел головой, ища пути спасения. Видел разинувшего пасть, приближавшегося по наикратчайшему расстоянию матерого, прикидывал варианты своего побега. И тут раздался гудок паровоза. Один из мелких палочников щел его сигналом к атаке и сиганул, целясь мне в горло. Сам того не желая, прыгун подсказал мне великолепную идею. Подсел под летящего пришельца и слегка подкорректировал его траекторию, направив прямиком в раскрытую пасть гиганта. Вдогон еще и выстрелил в торопыгу, уже наполовину скрывшегося в глотке матерого сородича. Надеюсь, со злости мелкий прогрызет внутренности крупного. Ждать итога не буду, мне на поезд пора. Поля во все, что движется, рванул к железной дороге. Успел заскочить в свой вагон, когда состав только начал движение. Кент, похоже, сумел убедить машиниста не торопиться. «Ну, рассказывай, как ты справился с матерым пришельцем без своего талисмана». Он вручил отобранную палочником лопатку. «Можно не сейчас?» Я отклонил ускорение, сразу ощутив мощный откат. Следом навалилась боль от свежих ран и ушибов. В глазах потемнело. Едва успел присесть на лежанку, прежде чем вырубился.